Когда он уже натянул дорожные сапоги и со шляпой в руке, растроганный, испытывая подобающую случаю горечь разлуки, зашел к вдове с прощальным визитом, она опустила ему в карман приглашение на место капельмейстера при дворе того самого великого герцога, что только недавно проглотил владенице князя Иринея. Вряд ли нужно пояснять, что дама в трауре была никто иная, как советница Бенсон, только что потерявшая своего советника, ибо супруг ее скончался. Весьма удивительно, что Бенсон как раз в то время, когда... МПР. Понто побежал в припрыжку к той самой девушке, торговавшей хлебцами и колбасой, которая чуть не убила меня, когда я с самыми лучшими чувствами протянул лапу к ее столику. «О, милый Понто, дорогой пудель Понто, что ты делаешь? Берегись, остерегайся этой бессердечной варварки, этой мстительной колбасной стихии!» Так кричал я вслед Понто, но он не обращал на меня внимания, продолжал свой путь, а я плелся на некотором отдалении, дабы, если он попадет в беду, успеть дать тягу. Добежав до стола, Понто поднялся на задние лапы и принялся изящно подпрыгивать и танцевать вокруг девушки, которую это очень позабавило. Она подозвала пуделя, он положил ей голову на колени, потом опять вскочил, весело залаял, еще раз затанцевал вокруг стола, скромно обнюхивая его и умильно заглядывая девушке в глаза. «Ты хочешь колбаски, мой славный пудель?» — спросила девушка, и когда Понто, повиливая хвостом, радостно завизжал, она, к моему немалому изумлению, выбрала самую аппетитную, самую большую колбасу и протянула ей Понто, а тот, в знак благодарности, исполнил еще коротенький танец и поспешил ко мне с колбасой, отдав мне ее с дружескими словами: «Ешь, подкрепляйся, душа моя!» Когда я покончил с колбасой, Понто пригласил меня следовать за ним, добавив, что отведет меня домой, к маэстро Абрагаму. Мы медленно зашагали рядом. Так нам удобнее было на ходу вести разумную беседу. «Я охотно признаю, — так начал я, — что ты, любезный Понто, много лучше меня преуспеваешь в жизни. Никогда не удалось бы мне смягчить сердце злодейки, а ты проделал это с величайшей легкостью. Но, извини, во всем твоем обращении с колбасницей было нечто, против чего восстает вся свойственная моей натуре гордость. Присмыкательство, лесть, пренебрежение чувством собственного достоинства, забвение благороднейшей своей натуры — нет, добрый пудель. Я ни за что не решился бы так ластиться, так лезть из кожи вон, так смиренно выпрашивать подачки, как это делал ты. Когда я очень голоден, или когда меня соблазняет какое-нибудь лакомство, я ограничиваюсь тем, что вскакиваю на стол хозяина и, нежно мурлыча за его спиной, намекаю, чтобы он меня угостил. И это даже не столько просьба о благодеянии, сколько напоминание о том, что хозяин обязан удовлетворять мои потребности». Понто громко рассмеялся на мои слова и ответил: «О, Мур, мой славный кот, я допускаю, что ты ловкий сочинитель, превосходно разбираешься в мудреных вещах, о которых я и понятия не имею. Однако от самой жизни ты куда как далек, и без меня наверняка пропал бы, потому что в тебе нет ни на грош житейской мудрости. Прежде всего, я думаю, ты рассуждал бы иначе до того, как слопал колбасу, потому что голодный всегда покладистее и уступчивее сытого. Кроме того, ты весьма заблуждаешься в отношении моего, как ты изволил выразиться, присмыкательства. Ты знаешь, что танцы и прыжки мне самому доставляют большое удовольствие, и я подчас предаюсь им для своего развлечения. Я начинаю показывать свое искусство людям, делая это для Мациона, и меня смех разбирает, когда эти простаки воображают, будто я стараюсь из необыкновенного расположения к ним и только для их забавы и рассеяния. Да, они думают так, хотя ясно как день, что намерения у меня совсем иные. Только что, дорогой мой, ты видел живой пример, подтверждающий мою правоту. Разве не должна была девушка догадаться сразу, что я усердствую только ради колбасы? Она же развесила уши, обрадовавшись, что я ей, незнакомке, показываю свои штуки, считая ее особой, могущей оценить их, и на радостях исполнила все, чего я добивался».